хуйни. Но вернемся мы. Итак, какой же из этого вывод? Что, ну, вывод из того, что майя обеспечивает нам свободу нашей воли. Друзья, свободу нашей воли от любой воли, даже воли Абсолюта, который нас создал. Это вот поклон некоторым религиозным деятелям, хотя я напоминаю, йога очень жестко дистанцируется от религии. Йога считает, что религия это частное дело каждого, как говорится, гражданина, причем та религия, которая ему больше нравится. Йога считает, что, как говорится, йога это система самопознания, никакая религия. Но тем не менее, очень хорошее положение в некоторых религиях встречается, что не может Господь Бог заставить человека себя, скажем, любить или как бы прислушиваться. Это почему? Потому что человек изначально наделен свободой воли. Никто и ничто не может заставить. Вот, в этом смысле йога полностью, аксиоматика йоги полностью, что называется, подписывается под этим высказывание, если под словом Господь Бог понимать абсолют. Но еще раз, понятие абсолюта несколько своеобразное. Оно вроде как и подходит под понятие Бога, а вроде и не подходит. В общем, кому как нравится, так оно, в общем, каждый то и... Опять же, даже в этом проявилась свобода каждого человека верить, что называется в абсолюта, или не верить. Вот с помощью, опять же, майи может так все развернуться, что увидишь только то, что хочешь. И будешь жить только по тем правилам, в которые веришь. Вот. И вот это как раз и есть очень интересный момент, что по сути дела, каждый из нас, обладая своей собственной волей, не затронутой ничем, но все-таки в то же самое время запутанный иллюзией, которую породила Майя, живет в своей собственной вселенной. То есть мы с вами, каждый как в своем собственном коконе. Это нам только кажется, что мы понимаем внутренний мир там, сидящего рядом человека. Это только лишь иллюзия. Мы все живем по своим собственным внутренним законам, которые мы сами, грубо говоря, вырабатываем. И майя как раз и позволяет нам, чтобы у каждого была своя собственная вселенная со своими собственными законами. И более того, эти отдельно взятые вселенные не поуничтожали друг друга, не подавляли друг друга, а даже где-то взаимодействовали друг с другом. Потому что в противном случае такая роскошь, как общение, вот мы сейчас с вами общаемся, ну, хотя это сейчас больше монолог, чем диалог, она была бы невозможна. Вообще в йоге считается, что самое высшее, ну, как говорится, роскошь в жизни человека – это общение с себе подобным. Вопрос, а почему же мы общаемся, вот почему, скажем, сегодня на лекцию пришли именно вот вы, вот именно эти люди, а не какие-либо другие? И вот тут мы переходим плавно к другому такому разделу. Вот еще раз я напоминаю, завтра у нас будет семинар по карма-йоге, я поэтому не хочу забегать вперед, все, что касается кармы. Потому что мы создали с вами примерно одинаковые вселенные, поэтому мы друг друга и видим. А другие я, людей, создали какие-то свои вселенные, и они с нами не пересекаются. Знаете, иногда такое зрелище, я часто наблюдал, сидят люди, я вот даже, там, пример такой, там, это кафе на улице, значит, сидят мужики, пиво пьют. Друг с другом разговаривают. Рядышком собаки. Они ждут там, пока им что-то бросят, косточку там или еще что-нибудь. Вдруг раз новая собака пришла. И все те старые собаки встрепенулись, в их мире что-то там изменилось. Да, они как в своей плоскости. Они начали там лаять, выяснять отношения. Вдруг раз стая воробушков, собаки ушли, стая воробушков прилетела, чирик-чирик-чирик, значит, за крошки стали бороться. У них свой пласт, своя жизнь, свое общение друг с другом, на собак они не смотрят, на людей еще меньше смотрят. Вдруг раз, значит, к этой группе этих самых любителей пива очередной собутыльник пришел. О, там уже люди начали, да, уже люди начали как-то восхищаться какие-то. А ни плоскость собак, ни плоскость воробьев совершенно не пересекаются. То есть это как отдельно взятые вселенные. И вот это закон. Этот закон, который потом в результате, сейчас модная тема стала, правда очень пошло ее выдают, мне не нравится, закон притяжения подобного к подобному. Он действительно есть, да, но как это сейчас на Западе пытаются, вот я тут посмотрел пару книжек, пару фильмов, хорошо, все действительно правильно, но не глубоко. То есть можно было бы, вот опять же, с позиции аксиоматики йоги, это знаете, как с позиции высшей математики, можно было опрокинуть всю их встроенную систему в тартарары и сказать, а все по-другому, и попробуй опровергнуть, попробуй против логики попри. В этом смысле, конечно, чем хороша йога, йога, друзья, действительно, как высшая математика, каждое положение здесь человек обязан доказывать, в первую очередь для себя самого сам. То есть как бы переоткрывать йогу, не верить на слово, а переоткрывать. Да, так вот, получается, что мы как бы живем, каждый в своей собственной вселенной, и она реально возможна, потому что есть майя, и она реально строит те картины, которые мы хотим видеть, то есть и фактически у каждого из нас свой собственный мир, уникальный, неповторимый. Ни от кого не зависящий, по большому счету. Но в то же самое время, до известной степени, который в то же самое время может и сосуществовать с другим совершенно независимым миром. И самое волшебное, что эти два мира могут взаимодействовать друг с другом, как-то влияние одного человека оказывается на влияние другого человека. И здесь мы подходим к очень такой для меня священной теме, это тема обучения в йоге. Ну вот мы в открытом йога-университете готовим будущих преподавателей йоги, то есть людей, которые в дальнейшем понесут йоговское знание дальше. Это дело очень трудное. С огромным числом проблем, допустим, приходится сталкиваться. В первую очередь, это огромное количество мусора, которое, как правило, в головах у студентов. Уж во что они не верят? Они верят и в черную карму, там, и в заговоры, и в прочую чушь. И вот пока, знаете, пока это поле пропашешь от сорняков, ой, сколько сил тратится, ой-ой-ой-ой-ой. Но ведь самое приятное, что процесс идет, что возможно действительно как-то человеку донести, что там, скажем, ту вселенную, которую он для себя построил, она... Ну, фактически она не самая оптимальная. Он верит в эту чушь. И тем самым оживляет эту чушь. А ты ему говоришь, а можешь не верить, и это исчезнет. Человек говорит, не-не-не, инстинкты все равно, люди сопротивляются. Они все равно хотят верить в то, что они уже привыкли верить, даже если эта вера прет против них самих и отравляет им жизнь. Но они все равно склонны верить, и тем самым они оживляют. Почему? Потому что майя и свободная воля. Свободная воля воли изъявляет, а майя подстраивается. То есть свободная воля говорит, хочу, чтобы было это, а вот эта вот оболочка майи, скорлупа каждого из нас, или вот этот кокон, окей, говорит, и делает это. И получается, что с одной стороны... Вроде как доступа нет до другого человека, если он уперся рогом и будет говорить, да буду я верить в своих, значит, этих самых экстрасенсов, этих, как они этих энергетических вампиров, я помню, одна тема была. Вот я хочу в это верить, я хочу верить в привидения с крылышками, я хочу верить в сглаз, я хочу верить в порчу и так далее. Вот если он уперся рогом, вы ничего не сможете сделать. Он будет в это верить, и он будет жить по этим законам. И каждый день его жизни будет подтверждать в то, что он хочет верить. Действительно, вокруг будут так складываться обстоятельства, что как если бы это была порча, сглаз и так далее и тому подобное. Почему? Да потому что тот же эффект, что и змея, и веревка. Он просто будет интерпретировать все события так, как он хочет. В иллюзии. Вот, но эта тема отдельная. Взаимодействие воли с магией. Это тема отдельной лекции, очень серьезной, не одной лекции даже. На этой лекции мы просто рассматриваем майю. Итак, майя позволяет осуществить свободу. Но за это требует вот такой кусок, значит, от нас в виде неведения. Что же начинается дальше, когда человек начинает, ну, мало-мальски осознавать? Да, идея Майи доходит не скоро и не сразу до людей. Надо миллионы жизней прожить, миллион раз обжигаться, миллион раз на что-то рассчитывать, надеяться и потом, значит, оставаться у разбитого корыта, чтобы несколько попроще смотреть на все то, что нам жизнь приносит и уносит. Только после этого человек начинает задумываться вот о законах бытия. Это то, что обычно во всех вменяемых системах говорят, что с одной стороны, будь очень напористым, очень страстным в достижении истины, не теряй время. И в то же самое время будь смиренным и покаянным, и понимай, что иногда и ты, кажется, был причиной страдания для других, и делать иногда резкие телодвижения надо только лишь так, чтобы не навредить другим. То есть, ну, это уже осознание йоги. Так вот, человек не скоро приходит к концепции Майи. Не скоро. Но когда приходит к концепции Майи, вот тут начинается интересное. Он начинает с ней как бы, ну, если угодно, играть, не играть, исследовать ее. Исследовать Майю. И вот в этом смысле, как бы, если до момента, когда человек начал заниматься йогой, Майя была скорее вот действительно в отрицательном смысле слова. Именно она рисовала страшные картинки, которые заставляли нас подчиняться. Именно она привносила в нашу жизнь страдания, разочарования, потери, там, проблемы. Именно она ответственна за боль. Мы помним наши предыдущие лекции о том, что вот сама по себе боль — это тоже вещь как бы искусственная. Не существует в природе боли. Существует только лишь энергия наслаждения, которая вот таким хитрым образом сталкивается лбами, возникает то, что называется боль. И поэтому до тех пор, пока человек еще не осознает концепцию Майи, да, действительно, Майя скорее для него отрицательная вещь, нежели положительная. Хотя и здесь есть исключения. Мы помним с вами йогу влюбленности. Я вот специально сделал такую врезку и два занятия потратил именно на йогу влюбленности, хотя, в общем-то, по логике вещей не должно было бы ведь этой йоги в нашем курсе. А именно по той простой причине, что, ну, даже у человека обусловленного Майи, еще того, для которого Майя скорее отрицательная, чем положительная, бывают, в общем-то, такие очень замечательные исключения в виде влюбленности, когда... Я напомню вам, одна из концепций объяснения влюбленности – это когда двойное действие Майи нейтрализует друг друга, и мы на какое-то время видим истинную природу того человека, в кого влюбились. То есть в этом смысле влюбленность не врет. Она, как нам показывает, что будет с человеком через там долгие-долгие годы в будущем, когда он, ну, действительно поднимется и раскроет тот потенциал, который в нем заложен. То есть получается так, что Майя вещь очень странная, и вот во влюбленности она как бы уже играет не против нас, а за нас. То есть когда мы в веревке видим змею, то как бы Майя, ну, как бы в отрицательном смысле она нас пугает. А когда мы влюбляемся в человека, то как бы вот эта вторая Майя, второй слой Майи нейтрализует первый слой Майи. Мы видим внутреннюю суть человека. Но ведь первый слой Майи до какой-то времени всего лишь спрятан вторым слоем. Понятно, что как только люди знакомятся ближе, вот этот второй слой улетучивается, а первый слой никуда не девается. И поэтому приходит разочарование. Там, разводы, там, ругань, ссоры, склоки, обвинения. А никто не виноват. Это вот действие иллюзии. Мы видели в ком-то то, что там будет, но чего еще нет. Вот. И это скорее такое положительное исключение в действии Майи. Положительное. Но в общем смысле, как основной момент, это, конечно, отрицательно. Так вот, начиная уже с того уровня, когда человек занимается йогой, подошел к этой концепции май, он может более пристально изучать этот, если угодно, предмет. Ну, представьте себе, если бы вы вдруг нашли, поехали куда-нибудь в Южную Америку, там, где вот эти вот цивилизации древние, и нашли летающую тарелку инопланетян. Красивую, там, с огоньками, мигает, таинственная, какие-то там, значит, двигатели стоят. Значит, вам, конечно, было бы любопытно узнать, как она работает, там, как летает, какие-то эти инопланетяне. Ну, инопланетяне хорошие, добрые, тарелку просто забыли. Да. То есть у нас какой-то в столовой покушаю, помните, покушал, убирайся сам, да? Вот. А тут вот покушали, а тарелку забыли. Вот она тут и болтается, там 5 тысячелетия, а космические мусорщики никак ее подобрать не могут. И вот вы ее нашли. Конечно же, вы начнете ее изучать, это для вас будет предмет. Или вот недавно, дядечки, они недавно, 100 лет тому назад, или даже больше, нашли на дне там, Средиземного моря агрегат, заросший ракушками, а недавно просветили его насквозь там, рентгеном, или я уж не знаю, чем они просветили, а там механизм сложнейший, такой, что только в 19 веке научились такое делать, а это времен там, Древней Греции. Понятно, начали расшифровывать, как это все. Оказалось, очень сложная система вычисления небесных там, сфер, там, которая могла затмение вычислять, причем не просто вычислять, но еще и показывать. Там это все крутилось, вертилось, совершенно замечательная вещь. И вот такое же отношение, что это все изучить, потрогать, понять, да? Вот точно такое же состояние возникает у Егина, который пришел к осознанию майи. То есть он понял, вот он предмет. Предмет для размышления, для изучения, для тестирования, если угодно. И вся жизнь превращается в такой научное исследование мира. Что еще раз напоминаю, в этом смысле на каждом шагу здесь майя. Начиная с самых базовых таких основ, что фактически все, что вы видите, это абсолют закрытый майя. Заканчивая более такими утонченными вещами, как, скажем, веревка на этом самом, на дороге, которая кажется змеей. Или другая майя. Кризис, экономический кризис вот-вот нагрянет и всех нас похоронит, да, или еще что-то. А это действует так же, как если бы это было на самом деле. А что на самом деле никто не знает, я так понимаю, кризис тоже не будет. Сейчас кризис там вроде как. А там сами понять не могут, что у них творится. То ли кризис, то ли Бог. Ну, еще никто разобраться не может. Есть такое выражение, сон разума порождает чудовищ. Вот точно так же и здесь. Мы с чем-то столкнулись, чего понять не можем, и начинаем достраивать картинку согласно своему предыдущему опыту. А так как опыт, как правило, у нас негативный у всех, то мы видим скорее больше негативное, чем позитивное. Ну, не в этом смысле. В том смысле, что каждую секунду, каждый день мы подвержены действию майи. Интересно бы узнать, как этот вот основной механизм устроен. Или вот такая еще другая аналогия, вот сейчас этот самый, европейцы, вот этот вот они ускоритель построили, ищут там, значит, частичку, которая ответственна за все на свете, там, я не помню, что там, переход, по-моему, чего-то в чего-то, не буду вас перегружать. Считается, что если они ее найдут и поймут, как она, значит, там взаимодействует, поймут весь мир. Вот, я не знаю, действительно это так или это не так, но сама постановка, что вот есть основополагающий принцип, поняв который, ты можешь понимать уже все на свете. Да, так вот вернемся мы к майе. Егин начинает изучать эту тему, и вот тут вот как раз и приходит метод в изучении, что майя подвержена изучению, как бы, и с ней можно манипулировать там, не с помощью там, рентгеновского аппарата или больших каких-нибудь плоскогубцев как-нибудь ее ухватить там, или облучить, или ускорить в ускорителе. Нет. Как ни странно, инструмент здесь более изощренный. Это инструмент нашего знания. И вот если вы обладаете этим знанием, то вы можете манипулировать с этой майей и как-то ее исследовать, и как-то ее преодолевать, и что-то с ней делать. А если не обладаете, то ничего сделать не сможете. То есть предмет есть для изучения, майя, но нужен еще инструмент как... Этот инструмент называется знание. Но только лишь какие знания? Знание знанием рознь. Ну вот скажем, я помню, раньше в школе была такая таблица умножения. Но только не знаете, не вот так, не 10 на 10, а вот такенная книжечка. Там так цифры, там, по-моему, там до каких-то там тысяч, или я уж не помню сколько, и так. И на пересечении ты всегда мог, не, калькуляторов не было, раз-раз на пересечении нашел, записал. Таблица Брадиса она называлась, вспомнил. Так вот, можно обладать знаниями, зазубрить наизусть каждую строчку и по памяти воспроизводить. Вот. А можно научиться умножать в столбик. И не помнить эту таблицу, но всегда получить нужный результат, когда он нужен. То есть, в одном случае это знание такое как бы накопительное, но мало что нам помогающее, оно как бы механистическое или, ну, в некотором смысле пустое. А в другом это знанием чего уже узнается многое другое. Так вот, как утверждается в йоге, для того, чтобы работать с майей, нам надо такое знание, знанием чего приобретается вообще все знания. Вот такая абстрактная формулировка, но я еще раз ее повторю. Для работы и преодоления майи нам нужно знание, нам нужно такое знание, знанием чего преодолевается, приобретается вообще все знание. Некое такое важное знание, королевское знание, как угодно. Поэтому и отличается оно принципиально. Либо это то, к сожалению, что вот сейчас вот происходит в современной науке, хотя тоже, вероятно, очень полезная вещь, это просто накопление каких-то фактов. Но не систематизация, не общий вывод из этого. Вот. А есть знание, которое позволяет вывести любой частный случай этого более высшего знания. Еще раз, йога, высшая йога уж очень сильно напоминает то, что называется современной наукой. Но, друзья, опять напоминаю вам, йога и то, что называется современная наука, вещи разные. Разные по одной причине. Значит, это фундаментальные достаточно причины, это подход в познании. Если у современных ученых за точку отсчета берется то, что они называют как бы внешней точкой отсчета или объективная реальность, значит, словами классика, данная нам в ощущениях, да, то с точки зрения йоги познание мира точно такое же, как у ученых, но система отсчета другая. Наше внутреннее, субъективное, я подчеркиваю, восприятие. Субъективное восприятие. То есть одинаковой серьезностью рассматривает, читает учебник, скажем, физики и математики, и точно так же с одинаковым вниманием анализирует сон, который он увидел, или галлюцинация, которая у него возникла после того, как он, значит, на Новый год перебрал, значит, с этими крепкими напитками. То есть он любое свое состояние одинаково исследует. В то время как с точки зрения, так сказать, парадигмы современной науки, там явно возникают, ну, такие явления, которые, ну а что их рассматривать? Бред, да и бред, да, и все, и нечего рассматривать. Вызван, скажем, неумеренным употреблением там чего-нибудь, шампанского во время Нового года. То есть, Боже упаси, чтобы йога подменяла собой науку. Наука как бы в этом смысле сама по себе. Более того, наука всегда является таким очень хорошим пробным камнем для йоги. И совсем уж горячие головы у некоторых йогов очень бы хорошо остудить, значит, вот с позиции такой разумной критики со стороны ученых, что, собственно, сейчас только начинает быть, но что-то уж совсем чушь поперла, и какие-то небылицы совершеннейшие, противоречащие здравому смыслу, а бедный Един, он не может понять, то ли это чудо, которому он не разобрался, потому что там в Индии там индус так сказал, он ему верит. А у индуса там 3 класса церковно-приходской школы местных в деревне. И вообще он этим занимается, потому что это стало популярным. А так бы он вообще бы коров бы, или еще он там пас коров, не коров, там барана бы, или просто бы рис выращивал. То есть, а мы-то в преклонении перед таким, о, Индия, индус сказала. Друзья, а он по своему уровню может быть, я не знаю, ну, то есть, совсем, да. И вот тут наука помогает, она отсекает вот эту вот грязь, вот этот вот мусор из головы. Вот, но в то же самое время каких-то вещей наука, она в них не вторгается, это не ее область, не ее область. Ну, вот. Точнее, попытки только сейчас, точнее, наука вынуждена с изобретением квантовой, так сказать, физики как-то на эти вопросы отвечать, потому что там тоже всплыли какие-то факты очень уж странные, когда, допустим, результат эксперимента зависит от наличия наблюдающего. А это вывод из, там, ну, я не буду вас перегружать из того, значит, этого принципа неопределенности, который гласит, что невозможности, о принципиальной невозможности определения, значит, координаты и, скажем, скорости частицы, там, ну и так далее. Не буду еще раз вас перегружать. То есть там ученые как бы сами вышли на такой... На такой передний край, где начинает пробуксовывать предыдущие подходы. Вот. Да, но вернемся мы. То есть йога прекрасно дополняет науку, наука прекрасно дополняет йогу, но все-таки каждый должен заниматься своим делом. Йог должен изучать, значит, заниматься самопознанием. Ну, ученый тем, чем он занимается. Чем сейчас у нас ученые занимаются? Они деньги зарабатывают на всяких нанотехнологиях и прочих вещах. Вот, фундаментальной науки мало. Но вернемся мы. Итак, майя. Вещь, которая вроде бы есть, и вроде бы ее и нет. И в... В этом смысле работать мы с майей можем только лишь знанием. Если я точно знаю, что там веревка, потому что я сам ее туда бросил, и сегодня иду и вижу, что там змея, то я про себя удивляюсь. Ух, смотри, как это самое. Веревка на змею похожа. Или как это у Козьмы Пруткова, по-моему, было, я не помню дословно, что если в клетке там с жирафом видишь верблюда, не верь глазам своим. Также и здесь ситуация, что знанием, какие бы потом картинки ни возникали, ужасающие в нашей жизни, но зная, как оно сделано на самом деле, мы перестаем их бояться. Соответственно, они перестают на нас действовать. И вот этот вот порочный круг, когда одно заблуждение порождает другое заблуждение, другое, третье заблуждение, четвертое, пятое, и так далее, и тому подобное, раз и разваливается. И мы спокойненько идем себе по тропинке, насвистываем, не боимся никакой змеи, потому что знаем, никакой змеи там нет. А все те, кто с нами там шел, вдруг в панике разбежались. И вот это очень интересная такая вещь. Мы как бы знанием можем... исследовать майю, мы знанием можем нейтрализовать майю, знанием мы можем ее и вызывать. В древних текстах сказано о могущественных йогах, владыках майи. Ну, по-русски говоря, наши эти иллюзионисты, гипнотизеры просто детский лепет по сравнению с тем, что могли делать йоги или йогини, обладающие высшим знанием, они могли, ну, грубо говоря, кроить, как это сейчас бы сказали, реальность. Они могли бы вызвать какой угодно образ, объект, явление, то есть как из пластилина лепить чего, если мы обладаем этим, это, значит, этим высшим знанием. Понятно, что они никогда не злоупотребляли этой способностью, потому что вы помните, в йоге самое главное, два первых принципа, это то, с чего вы начали сегодняшнюю лекцию, не причинение вреда ни одному живому существу, то есть ничем, вплоть до там. Но с другой стороны, иногда наоборот, можно очень сильно помочь в том, чтобы живые существа преодолевали эту иллюзию посредством иллюзии. Знаете, как клин клином вышибают, подобное подобным. И только лишь в этом случае эти могущественные йоги и йогини применяли эти сверхспособности манипулирования или использования майи. Но только лишь для блага. И более того, это всегда они... Да, как это проявляется в обычной жизни? Как чудеса. Чудеса. Но не в плане того, что вас как-то там дурят, что если он по воздуху летает, на самом деле он не летает, а там веревочка привязана, а он просто внушил, чтобы увидеть. Нет, там это все гораздо сложнее, он действительно может летать по воздуху, но только лишь он преодолевает майю не в плане веревочки, чтобы вы ее не видели, а в плане того, что наш закон всемирного притяжения, это всего лишь более это частный случай более общего закона, который также, друзья, порожден майей, но только на другом, более фундаментальном принципе. И вот если там, опять же, подправить немножко вот этот вот закон майи, то автоматически смещается и та майя, которую мы называем законом гравитации. И он действительно полетел по воздуху в Тибете. Он полным-полно, говорят, было одно время. Пока китайцы, значит, не пришли. Они все в Индию улетели косяками. Вот. Значит, то есть, ну, это вещь крайне опасная. Крайне опасная, особенно вот это то, что называется вот в йоге, в любой йоге сказано, никогда не демонстрируй сверхспособности, получишь чудовищный результат. Потому что человек начинает там какие-то чудеса показывать. А психология воспринимающего, ага, ну помните, как вот в каком-то фильме известном, у писателя известном, что сегодня я поверю в то, что ты там по воздуху летаешь, значит, я должен поверить и в черную магию, и в колдунов, и в порчу, и в взглаз, и в прочую чушь, да, которая, в общем-то, ну, как вот эти паразитические такие наслоения, да, то есть иногда демонстрация и смущением разума неокрепшего человека, он начинает во все верить и автоматически это оживлять. Вы помните, да, что в этом смысле во что веришь, то и оживляешь. А чья карма? А карма того, кто вот его, значит, этого, что называется, совратил, соблазнил вот этими сверхспособностями. Поэтому никогда йоги никогда не, стараются никогда не демонстрировать это. Потому что мало ли кто что увидит, не так поймет, а расхлебывая, карма его будет. Карма его будет. Вот. Но вернемся мы к майе. И в дальнейшем наступает такой момент, когда мы начинаем обладать таким знанием, которое полностью, абсолютно полностью как бы рассеивает майю, или полностью дает нам представление о том, как это работает, и, соответственно, это исчезает. И когда человек достигает этого состояния, остается очень странная вещь, остается свобода без обусловленности. То есть, если до этого была свобода, но обусловлена, ну как бы свобода, которая осуществлялась при помощи майи, но за это мы платили тем, что майя тут же нас заставляла забывать тем, чем мы являемся на самом деле, то есть вот такая плата за свободу, то вот с момента обретения этого высшего знания, значит, майя в отношении самого себя, то есть иллюзия в отношении самого себя исчезает, а свобода остается. То есть майя это как, знаете, это как гнездо. Вот птица, чтобы там Птенцы вылупились, откладывает яйца в гнездо. Они вылупляются, маленькие там, орут, ну, по телевизору показывают, вы видели, да, там есть, просят, такие рты открывают большие. Но им нужно какое-то место, где бы они подросли. Вот точно так же и Майя является в этом смысле некоторым гнездом, чтобы наше «я», ну, подросло, окрепло. Такая как бы игровая площадка, чтобы мы осознали, где мы являемся на самом деле, и вот обретая это высшее знание, мы, соответственно, преодолеваем неведение в отношении самих себя, но свобода остается. И она уже ничем, ну, как бы, не замутненная. И вот это высшее состояние, если по классификации йоги, как раз и называется высшее состояние там, просветления, освобождения, высшее состояние самадхи, достигая которое все, человек сбрасывает с себя все оковы. Потому что все оковы, вся наша несвобода упирается в майю. А майя преодолевается, когда устраняется, значит, неведение посредством правильного знания. Поэтому вся йога, какая бы она ни была, будь то хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, сводится к преодолению неведения. Но каким образом? По-разному. Иногда есть такой аспект неведения в отношении наших тел, которое лучше всего преодолевать не, там, не медитациями и размышлениями, а тем, что ты там, скажем, встал на голову. И там 5 минут в день постоял. Вот у тебя такие там внутренние ощущения развиваются, такие там потоки энергии, не энергии, ощущений, не ощущений, что они внутренне наталкивают тебя на переоткрытие именно того знания, как устроено твое тело, и, соответственно, ты преодолеваешь майю в отношении своего тела, его совершенствуешь, и ты мало того, что совершенствуешь тело, но еще и растешь вот в духовном плане, в плане своего приближения к источнику своего «я». То есть, каждая йога, даже где вообще иной раз нету слова ни о знании, ни о «я», ни о «майи», ну, опять же, возьмем ту же самую хатха-йогу, наиболее известную и популярную сейчас, она идет не методом таким, знаете, чтения лекций, а что называется, ну, шкурно, то есть на своей шкуре, что называется, должен отработать, попробовать, и он интуитивно дойдет. Это как, знаете, в средние века считалось, что уши у ученика находятся, нет, это у римлян, по-моему, уши у ученика находятся на его спине. Это к тому, что были популярны очень розги. Как только ученик там что-то не выучил, ну, розгами его раз, значит, вот по спине его отхлестали, уже все. Следующий урок очень хорошо выучит. Вот, я вот мечтаю в открытом йога-университете. Но это шутка, конечно, да. Значит, у нас есть аналог розг, у нас есть хатха-йога. Поэтому кто к нам приходит изучать, говорят, а мы хотим теорию узнать, а практику не хотим, там на голове стоять, мы хотим больше, значит, умничать, философствовать. Я говорю, нет, друзья. Должно дойти через тело, это как бы составляющая. Вопрос. Почему по достижению высших знаний остается свобода, если свобода, как бы, она тоже результат в каком-то смысле майи? Нет, подождите, друзья. Или это свобода воли? Нет, подождите, не путайте свободу. Свобода воли, да, свобода воли в, значит, в проявлении и абсолютная свобода. Mm-hmm. То есть, как бы, вот если так взять сухой остаток, из одного другое вычесть, и человек с этой абсолютной свободой и вот с относительной свободой, которая есть у каждого из нас. У каждого из нас, друзья, даже сейчас есть эта свобода. Вы можете, чем-то вы обусловлены, но какая-то часть абсолютно. Можете пойти налево, можете пойти направо. Могли сегодня сюда прийти на эту лекцию, но никто не мешал вам пойти, как я обычно говорю, в соседний ресторан. И совершенно славненько отметить наступление, значит, этого Нового года со всеми вытекающими последствиями. Да, но вы выбрали именно это. Кто-то скажет, да, потому что там это там, влияние родителей, книжек, там то сюда. Да, действительно, влияние родителей, книжек тоже есть, это никто не спорит. Но еще какая-то все равно маленькая часть, есть миллион таких, как вы, у которых было то же самое, и родители, и книжки, но они в аналогичной ситуации повернули, что называется, они нам не направо, а налево, там, или еще куда-нибудь. Вот, то есть, если вычесть одно из другого, останется то, что называется обусловленность кармы. Но это уже другая тема, я не хочу сейчас у нее его анализировать. Еще вопросы? Ничего не понятно, да? Друзья, не переживайте, я сам ничего не понимаю. Ну, вот тут один вопрос тоже есть такой. Да. Возвращаясь к теме соотношения религии и йоги. Ой, нет, давайте, друзья, религии я не трогаю, принципиально не хочу лезть. Это отбирать хлеб, это не моя. Вот, поверьте, вот все, что касается религии, обязательно, что бы я ни сказал, обязательно кто-нибудь будет обижен. Начинаю говорить, как там религия хорошая, какие у них хорошие высказывания в той или иной книге, атеисты на меня зуют, ты что это? Начинаю говорить о том, что какой, значит, мир нам открылось, значит, там через ту религию. Начинаю про эту религию, человек из другой религии начинает, значит, говорить, а у нас как, у нас то же самое. Более того, в одной религии говорю, ой, какой классный, значит, там какой-то обряд вот именно для этой группы людей. Обязательно, а вот в нашей там конкретной, значит, нашей церкви, там, этой большой церкви, и считается, что это все ересь, а все на. И попробуй в этом. То есть это очень неблагодарная тема, поэтому. Все, да, вопросов нет. Тогда я попрошу провести медитацию, Басима. И я на этом с вами прощаюсь. Если у вас вопросы ко мне лично, найдите меня в другое время. Сегодня я боюсь, не смогу с вами пообщаться. Итак, Басим, я попрошу провести медитацию. Учительниц, всех тех, кто донес до нас это древнее учение йоги. Мысленно приветствуем их. Нам необходимо установить личную связь с ними, установить личную связь со всеми теми, кто прошел по этому пути. Они крайне бескорыстные люди, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. В то же самое время они предельно скромны, крайне ненавязчивы, они будут вмешиваться в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами их не призовем. Обращаем внимание на дыхание, делаем 10 глубоких вдохов и выдохов, после чего медитацию можно считать завершенной.